Глава пятая. Как стать графиней? Следующие дни слились в одну сплошную круговерть. Я учила все то, что должна была знать настоящая миссис Динли. Точнее, хотя бы часть из этого, потому как девушки в аристократических семьях учатся всем этим премудростям с самого детства. Так что задача всех учителей – стояло больше в том, чтобы дать мне общее представление о том, как должна вести себя графиня. «Вы должны это просто почувствовать, миледи», — говорил учитель этикета, в который раз дотрагиваясь указкой до моей спины, вынуждая исправить осанку. «Просто понять, что девушка вашего положения достойна того, чтобы держать спину ровно». Я улыбалась и кивала, про себя думая о том, что если бы я была настоящей миссис Динли, то эта наука давалась бы мне куда легче. А так, пройдет всего 2 недели, и прекрасная миссис Моника Динли превратится обратно в Молли, кухарку. Но я этой небольшой возможности была рада, ведь Мартин всегда был рядом, наконец-то развивался и получал образование. Он даже учился читать и считать. Ради этого стоило пойти на всю эту авантюру. Мы были настолько заняты каждый своим делом, что виделись с ним в течение дня крайне редко. И только вечером, приходя к нему в спальню и занимая место на диване, я слушала рассказы захлебывающегося от восторга ребенка, что впервые не только смог увидеть лошадь, но и покататься на ней. В те редкие минуты, когда мы собирались на совместные трапезы, мистер Динли, желая заслужить доверие моего племянника, рассказывал необыкновенные истории о кораблях, на которых ему посчастливилось плавать, об их строении и внутреннем расположении кают. В эти моменты, когда я видела сияющие глаза мальчика, я остро ощущала, насколько тяжело ему будет вернуться в привычный жестокий мир из этой сказки. Но отобрать ее у него я была не в силах. Не тогда, когда он, открыв рот, слушает того, кого ему какое-то время придется называть отцом. Мы же с мистером Динли практически не общались, если не считать этих совместных трапез. Он был очень занят делами поместья, которые накопились после продолжительной болезни его обитателей и со времени их смерти. Слуги поговаривали, что он даже брал уроки управления делами, чтобы разобраться во всех хитросплетениях этой науки. Когда же мы все-таки перебрасывались общими фразами, то я удивлялась тому, с какой простотой и доброжелательностью он говорил, словно не видел разницы между нами, не чувствовал, насколько я необразованная и неуклюжая, не видел моих ошибок. Из-за его характера частенько сердилась Герда, которая была приставлена ко мне и руководила приготовлением дома к приезду гости. «Скоро все слуги сядут хозяину на шею», – ворчала она. «Если он не перестанет быть так добр и снисходителен к окружающим, я боюсь, он разорится раньше, чем научится управлять своими землями». «Разве плохо быть добрым?» – удивлялась я. «Это прекрасно, когда ты младший сын. Младшего лорда всегда любили все слуги, да и вообще все окружающие. У него всегда для каждого было припасено доброе слово, но теперь он граф Динли и должен строить свою жизнь в соответствии со своим статусом. Он не может просто взять и простить должнику годовую просрочку аренды. У этого человека были сломаны ноги», – воскликнула я, вспомнив одно из разбирательств мистера Динли, которое, к сожалению, произошло на улице, где провинившийся должник буквально бросился под копыта лошади графа, когда тот пытался отъехать по делам. Он остался без жены, один воспитывает 2 сыновей и получил травму во время сенокоса, упав со врага. Я считаю, что мистер Динли правильно поступил, простив его долг и выдав несколько мешков зерна и картошки для его семьи. «Правильно!» — проворчала Герда. — Правильно заботиться о поместье. Хотя что с тобой говорить? Ты же смотришь, как одна из них, а не учитываешь интересов самого графа, правильно? Или думаешь, что деньги у аристократов бесконечные? Я покраснела, мысленно признаваясь себе, что вообще об этом не думала. «Ладно», — махнула рукой экономка. «Главное, чтобы в доме слуги не начали наглеть. Но здесь, слава богу, я еще могу проследить за тем, чтобы нашего хозяина не давать в обиду. Никому не дозволено наживаться на доброте рода Динли». Я с уважением посмотрела на пожилую женщину, с которой наши отношения сначала были очень натянутыми, сразу после оглашения соглашения с графом. Только потом, видя, что я искренне хочу помочь и очень стараюсь не упасть в грязь лицом, Герда оттаяла и сменила гнев на милость. Она грешным делом подумала, что я действительно имею виды на ее хозяина и была готова буквально грудью встать на защиту его честного имени и доброго сердца. Но к ее счастью и спокойствию я прекрасно осознавала свое место и не пыталась хоть как-то повлиять на мужчину. Тем более, что я его до сих пор безумно стеснялась. Особенно в моменты, когда нужно было обратиться к нему по имени. Мне казалось, каждый раз сгорю со стыда. Так что, чтобы не надумывать себе лишнего, все свободное время, что не было занято обучением, я бросила на то, чтобы превратить прекрасное здание загородной виллы в уютное семейное гнездышко. Мистер Кринлич действительно оказался мастером с золотыми руками. Он не только привез с собой огромное количество ковров и дорожек, но и подсказывал, какие лучше смотрятся в той или иной комнате. Чтобы подчеркнуть величественность здания, а также готовность к празднику, теперь весь холл и широкую лестницу пересекала длинная ковровая дорожка благородного винного оттенка. В гостиную мы положили пушистые мягкие ковры, по вечерам на которых валялся Мартин в обнимку с одной из собак графа. Кстати сказать, этих животных мужчина любил больше всего, но они были исключительно добродушного вида. Даже я, что боялась собак до дрожи, иногда нет-нет, да и гладила одного из питомцев хозяина. Мартину же больше всех нравился уже старый сенбернар, что любил развалиться на новом ковре у камина и снисходительно поглядывать за мальчиком, бесконечно ползающим по нему туда-сюда. Весь дом был чисто вымыт и украшен к приезду гостей, а уж когда мы поставили большую елку в парадную гостиную, то атмосфера праздника передалась всем домочадцам, включая слуг и даже собак. Что уж говорить про нас с Мартином, которые втайне ждали праздника, словно малые дети. Все было готово, и, наконец, ровно через неделю после того, как мы заключили соглашение с мистером Динли, в холл нашего общего на данный момент дома вошла герцогиня Донтаре.